Глава 43. С самого начала. Из-за того, что лицо было вжато в грудь, дышать становилось сложно. Мы лежали на кровати. Тело извивалось в попытках вырваться из цепких объятий. Парень, заметивший, что мои движения становятся все спокойнее, немного отстранился. Серые глаза сосредоточенно всматривались в мое лицо, когда он произнес: «Малах тебя отпустил, а я не отпущу». Каждое его слово выжигалось на подкорке острой болью. Брюнет крепко держал мои руки с равнодушным видом, словно не происходило ничего странного. Все внутри призывало бежать. Ужас новой волной разливался по телу. Стало очевидно, что сейчас на меня смотрит тот самый человек, который убил всех своих предыдущих девушек. По щеке покатилась слеза. «Зачем ты их убил?» — раздался дрожащий голос. Парень хмыкнул и ответил. Он чувствовал вину перед Марией после того, как спал с ними. Они разрушали его душевное равновесие. Я должен был помочь ему. Поднимающаяся истерика сменилась безумным смехом, вырвавшимся из груди. «Хорош помощник!» — пронеслось с сарказмом в голове. Брюнет подождал, пока я немного успокоюсь, и спросил с энтузиазмом. «Помнишь нашу первую ночь в домике?» Глаза уперлись в него злобно. У меня тогда и мысли не возникло, что пришел тот, кого я совсем не знаю. Рука дернулась в попытке освободиться. Холодные пальцы сжали запястье сильнее. Острая боль пронзила их. «В ту ночь я пришел убить тебя». Малах мучился после крещения. Он ненавидел себя за желание пойти к тебе, даже несмотря на то, что это подвергнет твою жизнь опасности. Серые глаза заблестели. Получив контроль, я решил разобраться с этим раз и навсегда. Мы с тобой уже встречались до того момента. Ты так часто рушила его душевный баланс, но всегда на короткое время. Исключением стал Тед. Тот взбесил его не на шутку. Брюнет притянул меня ближе, перекладывая обе мои руки в свою ладонь. Освободившийся, он провел по моим волосам и продолжил. Живучий гад оказался. В глубине души я догадывалась, что на Теда напал брюнет, но не хотела в это верить. Малах был таким открытым со мной. Казалось, будь это правдой, он обязательно в этом признался. Загвоздкой в его честности стало то, что парень сам не знал, что сделал это. Губ коснулось обжигающее дыхание. Медленно оно опускалось на шею. Паника мешалась с осознанием, что кожа реагирует на убийцу мурашками. От этого внутри разливалась злость не только на него, но и на саму себя. Новая попытка освободиться была прекращена легшим сверху парнем. На его лице отразилось недовольство. «Знаешь, Лина, ты ведь единственная, кто меня заметил, кто действительно различает нас с Малахом. Наблюдая тогда за тобой через окно, я начал сомневаться в том, что хочу сразу убить тебя. Стояла там такая манящая. Подумал, развлекусь, а потом убью тебя». На его лице появилась улыбка. «Но те слова спасли тебе жизнь. До этого я молча наблюдал за тобой его глазами. Но наши с тобой личные встречи оказались невероятно приятными». Я нахмурилась под бороздящим меня взглядом. В памяти проносились обрывки, что были сказаны ему в ту ночь. Внезапное осознание ударило по вискам. Он тогда подумал, что я их различаю, а я решила, что у него настроение скверное. Крутилась ужасающая мысль. До этого я делал все, чтобы сам Малах не знал о моем присутствии. Тогда в домике меня впервые заметили. Это было потрясающе. Я и не думал раньше, что хочу этого. Но ты... Он прикоснулся губами к моему уху. Ты все поняла. Смотрела прямо на меня и говорила со мной. По телу разливалось бессилие. Брюнет осыпал поцелуями шею, пока из моих глаз лились слезы. «Перестань рыдать», — отрываясь от кожи, произнес парень ворчливо. «Нам же так хорошо вместе. Ничего не изменилось». Взгляд уперся в его красивое лицо. Брюнету было абсолютно все равно, что он держит меня в квартире против воли. Парень не собирался меня отпускать. «Марию ты убил?» — вырвался вопрос, подразумевающий ее насильное упокоение. Черные брови свелись, и брюнет произнес: Ты же знаешь, что нет. Малах выбрал тебя. Я ждал, пока ты придешь в домик, потому что он, как всегда, не смог справиться с эмоциями после ее упокоения. Меня трясло. Из груди вырвался нервный смех, и я с иронией пробурчала. Получается, мы с ним так ни разу и не переспали. Стало понятно, почему Малах так нервничал, оказавшись на кровати. Все обрело кристальную ясность. Встречи с его второй личностью всплывали в голове. Все, что было известно о том, кто придавливал меня сверху тощим телом, это что он убил ничего не подозревающих девушек, чуть не прикончил Теда. И что парень не курит и имеет убийственный взгляд, подходящий характеру его владельца. Не собираюсь делиться с ним. Малах слабак, не заслуживает тебя. Ничего не предпринял, чтобы ты осталась. Готов был тебя отпустить. Я не допущу этого. Воскликнул брюнет мне в лицо. Ты моя, только моя. Серые глаза, успевшие стать родными, смотрели прямо в мои. Мозг подкидывал счастливые воспоминания, связанные с Малахом. Других у меня и не было. Наши сердца ускорялись, отдавая жгучей болью в грудь друг друга. В душе разливалось обреченное спокойствие. Я не могла больше злиться на брюнета, вдавливающего меня в кровать. Эта личность была частью Малаха. Он всегда был странным. С самого начала. Именно таким безумным я его и полюбила.